Глава 12. На седьмой год царствования Иегу царем Иудеи стал Иоас. Он царствовал в Иерусалиме 40 лет. Его мать Цивья, родом из Беэр-Шевы. До конца дней своих Иоас творил дела, угодные Господу, следуя наставлениям священника Иехаиды. Но капища так и не были упразднены, и в этих капищах народ по-прежнему закалывал и сжигал жертвы. Иоас сказал священникам: «Все деньги, которые поступают в храм Господа для святыни, деньги от подушной подати, деньги, принесенные как выкуп, а также все добровольные пожертвования храму Господа, пусть священники забирают эти деньги у своих помощников и на эти деньги ремонтируют храм, где потребуется». Но к 23-му году царствования царя Иоаса священники так и не справились с ремонтом храма. Царь Иоас вызвал священника Иехаиду и остальных священников. «Почему вы не занимаетесь ремонтом храма?» — спросил он их. «Раз так, не берите больше денег у своих помощников. Пусть эти деньги идут на ремонт храма». Священники обещали, что сами они больше денег собирать не будут и отстранятся от ремонта храма. Священник Иехаида взял ящик и, проделав в крышке отверстие, поставил его справа от жертвенника. В этот ящик священники-стражи ворот стали опускать деньги, которые приносили люди, приходившие в храм Господа. Когда видели, что в ящике уже набралось достаточно денег, то приходил царский писец вместе с верховным священником и, пересчитав деньги, поступившие в храм Господа, перекладывали их в мешок. Пересчитанные деньги они передавали тем, кто был назначен вести работы в храме Господа, оплачивали работу плотников, строителей, каменщиков, каменотесов, а также покупку дерева и тесаного камня, которые требовались для ремонта храма. Словом, оплачивали все, что требовалось для ремонта. Деньги, поступавшие в храм Господа, не расходовались ни на серебряные чаши, ни на щипцы, ни на крапильницы, ни на трубы, ни на золотую или серебряную утварь. Все шло тем, кто работал в храме, на ремонт храма. А с тех, кому передавали эти деньги, чтобы рассчитаться с рабочими, отчета не требовали, им доверяли. Однако деньги, принесенные на возместительную или очистительную жертву, шли не в храм, а священникам. В ту пору Хазаэл, царь Арама, пошел войной на Гат и захватил его. После этого он задумал идти на Иерусалим. Тогда Иоас, царь Иудеи, взял все, что было посвящено в храм его предками Иосафатом, и Арамом и Ахазией, царями Иудеи, а также все, что он сам посвятил в храм, и еще все золото, какое нашлось в сокровищнице храма Господа и в дворцовой сокровищнице, и послал Хазаэлу. И Хазаэл отступил от Иерусалима. Прочее о деяниях Иоаса написано в летописях царей Иудеи. Приближенные Иоаса составили против него заговор и убили его в Бет-Милло. По дороге в Мило на него напали Иозахар, сын Шимата, и Иозават, сын Шамера, приближенные царя, и убили его. Он был похоронен рядом с предками в городе Давидовом. Царем после него стал Амасия, его сын.